Маленькая Венеция. Макс подергала наручник, рука Соколова держалась намертво. «Иди, иди, только окно закрой». Игорь будто пытался ее успокоить. Снаружи, с улицы, доносились переливы арф и бравурное пение ненастоящих гондольеров. Квартал, в котором они остановились, находился в старом городе и носил вычурное название «Маленькая Венеция». Там располагалась самая крупная пешеходная артерия города, изрезанная искусственными каналами с разукрашенными на итальянский манер лодочками. Пошло, грубо, вторично, но это пользовалось колоссальной популярностью у приезжих. Макс, чтобы не привлекать лишнего внимания, сняла квартиру за обезличенные токены в туристическом центре, где постоянно клубился народ и триггерились камеры. Поэтому полиции гораздо сложнее было кого-то найти. Соколов сел на полу батареи и устроился поудобнее, вытянув ноги и подняв закованную в наручник руку. Макс нерешительно начала выкладывать из автонома еду, сникерсы, сэндвичи, поставила рядом воду и несколько банок колы. «Не надо. Не оставляй ничего. Чем хуже мне будет, тем быстрее я вспомню. Ты же сама это говорила». «Голод не помогает тебе вспомнить пароль. Вспомнить теракт». «Просто голод, да, но не с газом». Она помолчала. Он кивнул на столешницу, где лежала включенная ручка диктофон. «Ты всегда сможешь вернуться, когда посчитаешь нужным. Не бойся, ты ничего не пропустишь». Игорь посмотрел на Макс с надеждой, но только она знала, что это ложная надежда. Пароля не существовало. «Что же я делаю? Что я делаю? Ну почему? Почему ты не хочешь просто дать мне то, что нужно? Что ты за упрямый баран?» «Забирай это». Игорь безмятежно улыбался. «Все будет хорошо. Сегодня я точно вспомню». Она собрала еду и спрятала в рюкзак. Чуть помедлив, подошла к окну, посмотрела в него. Маленькая Венеция даже в 10 утра была полна туристов. Подергала за ручку, проверила, нет ли в рамах щелей. Нажала кнопку на подоконнике, и стекла потемнели, переходя в режим штор. Вожделенный баллон с газом уже стоял на кухонной столешнице и тускло сиял серебром в полумраке. Словно повинуясь какому-то чутью, Макс забрала его из банка в день старта серфинга. Просто на всякий случай сунула в автоном с мыслью «может пригодиться». Много позже, вечером того дня, когда они сбежали из башни и у двери съемной квартиры, сдается посуточно молодым парам без детей. Пытались открыть заевший бокс с карт-ключом, Соколов вдруг сказал: «Я понял, что поможет мне вспомнить. Нам нужен такой же газ». И тогда все сошлось. Сно реальность весьма удачно порой подкидывала Кире те вещи, которые могли помочь развитию сюжета. В этом капсула мало чем отличалась от обычной VR-игры, работая по схожим законам. «Это просто еще один способ. Не хуже и не лучше других. Помни, зачем ты здесь, чтобы узнать правду». Она положила баллончик у ног Соколова. Игорь кивнул ей, подбадривая, и Макс дернул за чеку. Желтый газ с шипением стал заполнять комнату. Макс отбежала и прижала к лицу мокрую тряпку. В густом тумане она увидела, как Соколов дотронулся кончиком кроссовка до баллона и изо всех сил пнул его от себя. Баллон с грохотом откатился в другой конец кухни, продолжая дымить. Теперь Игорь точно не смог бы дотянуться до него, даже если бы захотел. Макс повело. Она выскочила за дверь, начала спешно обкладывать щель под ней мокрыми тряпками из таза с водой и услышала, как Соколов глухо закашлялся. «Иди!» И она, хлопнув дверью, бросилась вон, стремглав сбежала по ступеням с четвертого этажа и вылетела на улицу. Там все гудело от туристов, от какого-то дикого карнавального шествия. Это был фантасмагорический театр, цирк уродов. Люди фотографировались, подпрыгивали за улетающими воздушными шарами, целовались, ели мороженое, катались на маленьких лодках, взрывали шутихие фейерверки, запускали огромные проекции дирижаблей и драконов в небо. Она глянула в темное окно 42-й квартиры. Ничего было не разглядеть, режим штор работал исправно. Макс с тревогой села в кафе внизу, то и дело проверяя браслет. Он не вибрировал, только спокойно мигал время от времени красным. Заказала себе стейк из лосося, кофе, апельсиновый сок. «Вам с сахаром?» — поинтересовался робот-официант. Она подняла на него стеклянные глаза. «А?» Макс ела, смотрела тупые 3D-ролики, которые крутили без звука в общем зале, сквозь пелену дыма вейпов глядела в свою тарелку. Снова ела, ходила в туалет пару раз, выдержала нашествие офисных леммингов во время обеда. «Салат, суп и напиток, и добавьте, пожалуйста, мороженое, не из ланч-меню». Она наизусть выучила их самый популярный заказ. Потом, часам к 7, в кафе стали подтягиваться нарядные мужчины и женщины. Поблизости был какой-то театр из новых, иммерсивный, модный до ужаса. Она поняла это по обрывкам разговоров. Блестели бокалы с шампанским, гости обсуждали литературу, кинопремьеры, свежие сплетни. Капсула идеального создавала контекст старого центра Москвы. Патриарших и чистых, Арбата с его световыми инсталляциями. Однако все это были почти неузнаваемые, перекрученные нейросетью и сознанием Соколова места. «А вдруг он там уже умер?» Мысль качнула ее над столом, но она тут же одернула себя. После смерти тестировщика сон мгновенно заканчивался. А поскольку снореальность не исчезла, то Соколов, по крайней мере, в каком-то виде, все еще был жив. Она тянула время и заказывала себе шампанское, бокал за бокалом, и почему-то пила очень много, как когда-то Игорь в первый вечер их встречи, но не пьянела, только все больше мрачнела и царапала запястье с браслетом. «Сиди и жди. Ну, подумаешь, немного отравится. Ну, в конце концов, не может же он умереть от такого маленького баллончика с газом. Люди на войне не через такое проходят и выживают. Это шанс узнать правду. Какая разница, как именно, он же сам предложил». «Что-нибудь еще будете заказывать?» — вежливо поинтересовался робот. Кажется, в 7-й раз за день. Макс вздрогнула. «Да-да, сейчас». Мысли не собирались, они рассыпались бисером по блестящему столу, по пламени свечи рядом со стеклянной вазочкой, до половины заполненной водой. В вазе стояли обрезанные почти до бутонов нарциссы. Робот замер в ожидании, помигивая круглыми глазами. «Скажите, а у вас есть мандарины?» В квартире было очень тихо. Она стояла на пороге, прислушиваясь. Ни движения, ни крика, ни стона. Опрометью бросилась на кухню. Все в квартире намертво пропиталось сладковато-горьким запахом газа. И распахнула дверь. Газ почти рассеялся. Наверное, он все-таки выходил через невидимые щели в другие комнаты и на улицу. Макс даже не стал прижимать к лицу тряпку. Соколов лежал перед ней на том же месте, все еще прикованный к батарее, в мокрых джинсах, в луже рвоты и без сознания. «Блядь!» — выдохнула она. Борясь с отвращением, обошла тело и дотянулась до ручки диктофона. Снова посмотрела на него. «Не смей. Сначала послушай, что он там наговорил. Он же не умер?» «Не умер». Она перемотала запись на самое начало и хотела нажать на плей. «Блядь!» Отбросила ручку, та со стуком покатилась по столешнице. Упала на колени, заметалась над ним. «Игорь! Игорь!» Руки тряслись. Она высыпала на пол из автонома все, что там было. «Вода, вода, пожалуйста, мне нужна вода!» Поспешно освободила тощие запястья от наручника, плеснула Соколову в лицо из бутылки. «Очнись, Господи! Я не хотела так!» Она подтянула его выше, осторожно усадила, как куклу, прислонив к батарее. Но он не приходил в себя. Макс метнулась в коридор, схватила из таза ледяную тряпку и стала обтирать ему лицо. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Размахнулась и влепила ему несколько пощечин. Игорь застонал, громко закашлялся и вцепился в нее, как клещ. «Кира, я думал, ты больше не придешь». Макс застыла от этого имени. «Прости меня, я почти ничего не вспомнил. Только какой-то мост. Меня везли по старому мосту в машине и красные башенки со звездами за окнами. Кремль. Наверное, нам надо на тот мост. Послушай запись». «Да вспомнил ты, вспомнил. Только, кажется, не то, что нужно. Меня зовут Макс», — тихо и зло произнесла она. «А ты террорист, и я не знаю никакой Киры. Кто это? Твоя любовница?» Он, похоже, снова ничего не слышал и повис на ней, теряя ориентацию. «Эй, эй, не отключайся!» Она взвалила его себе на плечи и, заставляя идти, довела до санузла. Грубыми рывками сорвала с Игоря одежду, усадила в ванну и стала поливать из душа, стараясь не смотреть на него голову в одном жилете. Его мокрые волосы вытягивались вместе со струями воды и лезли в глаза, мешая смотреть. Он обхватил руками края ванны, стараясь не падать, и тихо смеялся. И смех его был похож на плач. Глубокой ночью, когда они лежали в разных концах единственной комнаты квартиры номер 42, он тихо произнес с кушетки, на которой скрутился под тонким синтетическим пледом. «Ты же могла просто не возвращаться и подождать, пока я умру. Наверняка бомба остановилась бы. Почему ты вернулась?» Она бесшумно подошла к нему, присела на корточки, нашла в темноте провалы его глаз. «А если бы не остановилась, тогда что? Весь этот дом взлетел бы на воздух?» Он молчал, сливаясь с чернотой комнаты. «Игорь, я не убийца. Я просто хочу свою свободу обратно. Ты же знаешь, что нужно делать. Вспомни пароль, и все это закончится». Он обреченно закрыл глаза. «Есть ужасно хочется. Но боюсь, если поем, меня снова вывернет». Макс молча пошла в прихожую, подняла с пола коробку с мандаринами. Вернулась, села на край кровати и вложила в его ладонь оранжевый плод. Он попытался его очистить, но пальцы не слушались. «Я поняла». Сжимаясь от страшного дежавю, она очистила мандарин, отломила дольку и поднесла к его рту. Он обхватил мандарин губами, с трудом проглотил и заплакал.